если быть точным, в 1919-м. Я как раз вернулся с большой войны. 5 месяцами ранее умерла моя невеста от инфлюенции. Ей едва исполнилось 19. Боюсь, что спиртному и картам я тогда уделял чрезмерное внимание. Видите ли, она ждала меня 2 года, и не проходило недели, чтобы я не получил от нее письма. Да, я загулял и потерял чувство меры. Может быть, вы скоро меня поймете, узнав, что я тогда не имел никакой опоры ни в семье, ни в вере. Из окопов, знаете, догматы христианства выглядят в несколько комическом свете. Зато, не покривив душой, могу сказать, что настоящие друзья, которые были со мной в дни испытаний, не оставили меня одного. Их у меня было 53. Многие ли похвастаются таким числом? 52 карты в колоде, да бутылка виски Катти Сарк. Между прочим, поселился я в этих самых апартаментах на Бреннан-стрит. Правда, стоили они тогда несравнимо дешевле, и лекарств на полке было куда меньше. А вот времени я здесь проводил, пожалуй, столько же. В доме номер 249В и тогда легко было составить компанию для покера. Тут его перебил Дэвид Адли, и хотя на губах его играла улыбка, вопрос прозвучал со всей серьезностью. «А что Стивенс? Он уже служил у вас, Джордж?» Грегсон повернулся к дворецкому. «Стивенс, вы служили мне тогда, или это был ваш отец?» Ответ сопровождался отдаленным подобием улыбки. «Я полагаю, 65 лет назад этим человеком мог быть мой дед, сэр. Во всяком случае, место вы получили по наследству», — философски изрек Адли. «Как вам будет угодно», — вежливо откликнулся Стивенс. «Я вот сейчас вспоминаю его», — снова заговорил Джордж. «И знаете, Стивенс, вы поразительно похожи на вашего, вы сказали, деда?» «Именно так, сэр. Если бы вас поставить рядом, я бы, пожалуй, затруднился сказать, кто есть кто. Впрочем, этого уже не проверишь, не так ли?» «Да, сэр». «Ну так вот, я сидел в Ломберной, вон за той дверью, и раскладывал пасьянс, когда увидел Генри Брауэра в первый и последний раз. Нас уже было 4, готовых сесть за покер. Мы ждали 5-го. И тут Джейсон Дэвидсон сообщает мне, что Джордж Оксли, наш 5-й партнер, сломал ногу и лежит в гипсе, подвешенный к дурацкому блоку. «Увы», — подумал я, — «видимо, игра сегодня не состоится. Впереди долгий вечер, и нечем отвлечься от печальных мыслей. Остается только раскладывать пасьянс и глушить себя слоновьими дозами виски». Как вдруг из дальнего угла раздался спокойный, приятный голос. «Джентльмены, речь, кажется, идет о покере. Я с удовольствием составлю вам компанию, если вы, конечно, не возражаете». До этого момента гость сидел, зарывшись в газету «Уорлд», поэтому я впервые мог разглядеть его. Я увидел молодого человека,